День 13. Перенеси честных мощей и живосвятых отца нашего, Никифора, патриарха Цареградского. Великий архиерей Божий, святый Никифор, патриарх Цареградский, за благочестное почитание святых икон был низвержен с престола своего злочестивым царем Львом Армянином и отослан на остров Проконнис. Здесь он 13 лет провел в заточении и поругании и, приставившись ко Господу, был погребен при храме святого мученика Феодора в монастыре, им самим созданном. Спустя несколько лет по смерти злочестивых царей Льва Армянина, Михаила Валваса и сына его Феофила, скипетром греческого царства владела благочестивая царица Феодора, правившая царством вместе с сыном своим Михаилом, тогда еще весьма юным. В это же время скончались также и лжепатриархи константинопольские Феодот Касситер, Феодор Спафарокандилат, потом Антоний Кассимат, и, наконец, Иоанн по прозванию Анни. По хитрости своей он казался волхвом, и, как незаконно поставленный, благочестивыми людьми был низвержен с престола. После него на Константинопольскую кафедру вступил святой Мефодий, который возвратил святой церкви почитание икон. В это именно время с острова Проконниса были возвращены в Царьград и честные мощи исповедника Христова святого Никифора. Святейший патриарх Мефодий так советовал благочестивой царице Феодоре. Неприлично, говорил он ей, лучшему из патриархов, святому Никифору, изгнанному с престола за православие, даже и умершему, до сих пор находиться в изгнании. Святое тело его нужно возвратить к престолу его, ведь мы не избежим греха, если оставим мощи его в заточении. Мы как будто даже покажем себя одобряющими его изгнание и соглашающимися, что это низвержение его с престола было справедливым. Мы знаем, что колено Иосифова сподобилось благословение за то, что спустя 400 лет перенесло кости отца своего из Египта в землю Ханаанскую. Мы же, сыны благочестия, разве допустим еще доли отсутствия мощей отца нашего, божественным учением которого мы воспитаны, в правоверии? Самый град сей царский, один из лучших поднебесных, жаждет честных останков святого вождя и пастыря своего, и готов хранить их у себя с благоговением. Да возвеселится снова невеста церковь о женихе своем. Когда он был живым, церковь лишилась его по несправедливости царской. Позже теперь примет она, по повелению пастырелюбивой царицы, почившей о Господе тело того. О благочестивая царица, ты ведь видишь, как народ, умеренный тобою в правоверии, горит желанием услышать духом даже и умершего пастыря своего. Если он увидит принесенную к себе хотя тень его, он будет считать его как бы живым и, приняв как живого, сохранит останки его, как некое богатейшее сокровище. С этими словами святейшего патриарха Мефодия крестолюбивая царица Феодора тотчас же согласилась, проговорив: «Сие для душ наших будет полезно, да и имя наше в последующие времена будет хранимо с честью». Тогда святейший патриарх немедля, взяв с собой пресвитеров и иноков, отправился на остров Проконнис, сопровождаемый множеством народа. Придя в монастырь святого мученика Феодора, патриарх открыл гроб святого Никифора, и все увидели честное тело, спустя 19 лет после погребения, совершенно сохранившимся, не имея даже и следа тления, оно испускало благоухание. Совершив всеночное бдение и божественную литургию, святый Мефодий взошел в гробницу и, объемля честные мощи святого Никифора, сказал ему, как бы живому: о блаженный муж, во всем уподобившийся святому Иоанну Златоустову. Ведь ты перенес те же труды и претерпел те же скорби, как и он. Подобно святому Иоанну, ты дерзновенным словом обличал беззаконие, перенес несправедливое изгнание, и вот уже более 30 лет, сначала живым, а потом умершим, находишься в заточении. Теперь же отдай себя нам, твоим возлюбленным сынам, и отшед отсюда, возвратись в свою страну, и любящий твой народ, как и прежде, с радостью тебя примет. Безбожный царь, который незаконно изгнал тебя из церкви, принял достойное по своим делам наказание, лишившееся царства и самой жизни. Ныне же благочестивые цари тебе как бы живому возвращают твою церковь. Вместе со мной они, как христолюбивые сыны, очистили церковь от еретических скверн и устроили ее столь же благолепно, какой она была и прежде, после твоих трудов. Возри и посмотри на собранных чад твоих. Все они пришли из ближних городов. Остальные же, кои живут гораздо дальше, с нетерпением ждут тебя. Их, как осиротевших, не оставляй печальными и не удаляйся от них, дабы град твой имел мощи твои, как драгоценный дар. Украшаясь ими, он более возвеличится и украсится, нежели царским венцем. Сказав это, святейший патриарх Мефодий поднял мощи святого и положил их у новую раку. Потом, вместе со священным собором, подняв их на рамена, со псалмопением перенес святые мощи в корабль. Подняв паруса, они вскоре достигли Царьграда. Благочестивая же царица Феодора вместе с сыном своим Михаилом и всем синклитом, клириками и множеством народа, со свечами, кадилами и пением, исполненные неизреченной радости и веселья, вышли в пристани навстречу честных мощей святого патриарха своего Никифора. Взяв святые останки его, они прежде всего понесли их в соборную церковь святой Софии, откуда святый Никифор был изгнан. Это перенесение святых мощей происходило в 13-й день месяца марта, тот самый день, когда святый Никифор был изгнан зловерным царем из царского города. Когда день преклонился к вечеру, в церкви святой Софии над честными мощами было совершено всеночное бдение, а утром из церкви святой Софии они были перенесены в храм святых апостолов и там положены с благоговением. С этого времени и постановили чтить память исповедника Христова Никифора во славу Христа Бога нашего, с Отцем и Сыном и Святым Духом славимого. Аминь. Память святого мученика Александра. Святой Александр был славным мучеником во время одного гонения на христиан от язычников. Среди тьмы языческого нечестия он, как лучезарная звезда, сиял своим благочестием, обличая в городе Пидне безумие идолослужителей, проповедуя христианскую веру, он многих язычников крестил и обратил ко Христу, и такими действиями своими возбудил гнев почитателей идолов. Они не могли видеть его смелости и переносить силы его богодухновенного слова, а потому, напав на него, схватили и связали его, после чего предали жестоким и беспощадным мучениям. Они такими мучениями хотели принудить его принести жертву идолам, но так как не могли склонить его к этому, то и приговорили его, наконец, к усечению мечом. С молитвою благодарности к Богу святый мученик склонил под удар меча свою голову и так предал святую душу свою в руки Господа. тот же день память святой мученицы Христины в IV веке в Персиде пострадавшей. Примечание. Проконнис. Один из островов Мертвого моря. В настоящее время этот остров называется Мармара. Этот остров служил местом ссылки для многих исповедников во время иконоборческих смут. Святый Никифор сначала был сановником при дворе императрицы Ирины, и в мирском чине со славой защищал почитание икон на Седьмом Вселенском соборе в царствовании императора Никифора в 806 году. Был возведен на патриаршеский престол и правил церковью 9 лет, по истечении которых и был сослан на остров Проконнис. Скончался в 828 году 2 июня, до самой смерти не переставая свидетельствовать своими писаниями истину против иконоборцев. Память его празднуется 2 июня. Император Лев Армянин царствовал с 813 по 820 год. Михаил Валвус, косноязычный, царствовал с 820 по 829 год. Феофил царствовал с 829 по 842 год. Император Михаил III с 842 по 867 год вступил на престол 4 лет, а потому государством до 855 года управляла мать его, святая царица Феодора. Патриархи-иконоборцы правили церковью в период времени от 815 до 842 года. Святый Мефодий принял иночество в Константинополе за свою ревность к иконопочитанию. При Михаиле Валвасе был ввержен в темницу. Преемник Михаила Феофил приказал бить его по щекам. Челюсть его была разбита до того, что безобразный шрам, как печать мученичества, остался на всю жизнь его на лице. Для прикрытия его Мефодий, будучи патриархом, разрезал концы клобука и обвязывал ими челюсти. Из уважения к исповеднику все иноки с того времени стали носить клобук с разрезами. Затем Феофил сослал его на остров, где заключил в душной подземной пещере с двумя разбойниками. Императрица Феодора возвела его на патриарший престол и с его помощью восстановила иконопочитание. Сей святитель пас Церкви Божию 4 года и слишком 3 месяца. Скончался в 847 году 14 июня. Святый Иоанн Златоустый, архиепископ Константинопольский, знаменитый отец Церкви конца IV – начала V века. За свое необыкновенное красноречие он и получил имя Златоустого. Большую часть своей жизни провел он в сане пресвитера в Антиохии, а в самом конце IV века занял кафедру константинопольского архиепископа. За этот последний период своей жизни он претерпел много гонений со стороны императрицы Евдоксии и кончил жизнь в ссылке в Армении в 407 году. Память его 13 ноября и 30 января. Ему принадлежит литургия, совершающаяся в православной церкви большую часть года. Перенесение мощей святого Никифора происходило в 846 году. Святый Александр пострадал в гонении, воздвигнутой Максимианом Галерием, зятем императора Диоклетиана и его преемником с 305 до 311 года. Гонение началось при Диоклетиане в 303 году. Пидна, несуществующий теперь город, находился в Македонии в провинции Пиерии при Термиакском заливе.